Вас, может быть, удивит взятое мною направление. Не удивляйтесь. Взгляните на глобус. Идти вокруг света вдоль экватора долго и трудно. Многих месяцев пути требует такой поход. У полюса же вы легко можете хоть 5 раз в день обойти земную ось кругом. Тем более, что и дни там на полюсе бывает до 6 месяцев продолжительностью. Вот мы и стремились к полюсу. И с каждым днем спускались все ниже. Прошли умеренные широты, приблизились к полярному кругу. Тут уж, знаете, холодок дает себя чувствовать. И море не то, вода серая, туманы, низкая облачность. На вахту выходишь в шубе, уши мерзнут, на снастях сосульки. Однако мы и не думали об отступлении. Напротив, пользуясь попутными ветрами, мы с каждым днем спускались все ниже и ниже. Легкая зыбь не причиняла нам беспокойства. Экипаж чувствовал себя отлично, и я с нетерпением ждал того момента, когда на горизонте откроется ледяной барьер Антарктики. Надо мною небо синее, синее, и чистый горизонт, такелаж и мачты пынье, пынье, и весь в сосульках борт. Я качусь по скользкой палубе, палубе, да бака в якорях. Посему, ребята, стало быть, мы в северных морях. А за бортом волна ласкает брик сполна каскадом колких брызг. Нас обливает вдрызг, но это не беда. Для моряка всегда любовь и жизнь одна, соленая вода. После долгих-долгих плаваний, плаваний на разных полюсах, мы летим к любимой гавани, гавани, на полных парусах. Где-то близко слышно пение, пение родного маяка. На причале с нетерпением нас ждут наверняка. А за бортом волна ласкает брик сполна каскадом колких брызг. Нас обливает вдрызг, но это не беда. Для моряка всегда любовь и жизнь одна, соленая вода. Но это не беда. Для моряка всегда любовь и жизнь одна, бескрайняя вода. И вот однажды Фукс, обладавший орлиным зрением, неожиданно воскликнул: «Земля! Земля на носу!» Я было подумал, у меня или у Лома нос не в порядке. Провел даже ладонь, не утерся. Нет, все чисто. А Фукс опять кричит: «Земля на носу! Земля!» «Может, по носу земля?» «Так вы, Фукс, так бы и говорили. По носу. Пора привыкнуть. Но только не вижу я вашей земли». «Так точно, капитан. По носу земля. Вон там, там, видите? Видите? Земля! Земля!» «Не вижу, признаться». Но прошло еще с полчаса, и чтоб вы думали, точно. Тут уже я заметил темную полоску на горизонте, и Лом заметил, действительно похоже на землю. «Молодец, Фукс!» — говорю я, а сам беру бинокль, пригляделся и вижу: ошибка. Не земля, а лед. Огромный айсберг стоповидной формы. Но я взял курс прямо на него, и 2 часа спустя, сверкая тысячами огней в лучах незаходящего солнца, айсберг встал у нас перед носом. Из толкового морского словаря капитана Врунгеля.